Книга Руфи. Глава первая. Некогда, во времена судей, в стране случился голод, и один человек из Вифлеема, что в Иудее, переселился в страну Моав вместе с женой и двумя сыновьями. Этого человека звали Элимелех, его жену Наами, а двух его сыновей Махлон и Килион. Они были родом из Ефраты, из Вифлеема, что в Иудее. Придя в страну Моав, они поселились там. Элимелех, муж Наами, умер, и она осталась одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены моавитянок. Одну звали Арпа, а другую — Руфь. Прожив там около 10 лет, Махлон и Килион тоже умерли. Наами пережила обоих своих сыновей и мужа. Узнав, что Господь вспомнил о своем народе и дал ему пропитание, Наами решила вернуться на родину, а с нею пошли и обе ее снохи. Наами пустилась в путь, и ее снохи отправились с ней. По дороге в Иудею Наами сказала своим снохам: «Возвращайтесь домой, в ваши родные семьи. Пусть Господь будет добр к вам, как и вы были добры к вашим покойным мужьям и ко мне. Пусть Господь поможет каждой из вас найти счастье в доме нового мужа». Она поцеловала их на прощание, но они заголосили, заплакали и сказали: «Мы пойдем с тобой к твоему народу». Наами сказала: «Дочки, возвращайтесь. Зачем вам идти со мной? Смогу ли я родить еще сыновей, которые станут вам мужьями? Возвращайтесь, дочки мои, я уже слишком стара, чтобы выйти замуж. А даже если бы я и думала, еще есть надежда. Даже если бы сегодняшнюю ночь я провела с мужем и родила бы сыновей, какой смысл вам ждать, пока они вырастут? Какой смысл оставаться во вдовах? Не надо, дочки, моя участь слишком горька. Незачем вам делить ее со мной. Господь обрушил на меня свою ярость». Они снова заголосили и заплакали. Арпа поцеловала на прощание свекровь, а Руфь отказалась уходить. Наами сказала: «Посмотри, невестка твоя возвращается к своему народу и своим богам. Иди и ты с ней». Но Руфь сказала: «Не упрашивай меня оставить тебя и вернуться. Я пойду туда, куда ты пойдешь, и останусь там, где ты останешься. Твой народ будет моим народом, твой бог — моим богом. Где ты умрешь, там и я умру, и там пусть меня похоронят. Пусть так-то и так-то покарает меня Господь, только смерть разлучит нас». Наами поняла, что Руфь твердо решила идти с ней, и перестала отговаривать ее. Они шли вдвоем до самого Вифлеема. Их приход произвел большой шум в городе. «Неужели это Наами?» — восклицали женщины. Наами отвечала им: «Не зовите меня больше Наами, а называйте Мара, потому что горе послал мне Всесильный. Когда я уходила, у меня было все, но Господь привел меня обратно ни с чем. Зачем же вы называете меня Наами? Господь осудил меня, Всесильный послал мне несчастье». Так вернулась Наами, и с нею из страны Моав пришла ее сноха, моавитянка Руфь. Когда они прибыли в Вифлеем, как раз начиналась жатва ячменя.